Глава 11. Возвратившись в лагерь Даяны, они первым делом вышли на связь с Левашовым. Подробно рассказали, что узнали от Удолина по поводу его экспериментов с Дугуром, о том, что в очередной раз случилось при попытке вернуться в Южную Африку, чтобы Олег сам был в курсе и правильно ориентировал Скуратова, когда дойдет до непосредственного общения с профессором и его бандой. А то Константин такой лапши по своей неистребимой привычке сможет наивным людям навешать, что последствия окажутся непредсказуемыми, как водится. Подсказали, как с этой публикой следует обращаться, прибегая в вопросах соблюдения внутреннего распорядка к помощи Воронцова. Уж Дмитрий сумеет их держать не хуже, чем у Сашки получалось. Если что, ржавых якорных цепей, чтобы наждачком подраить, несколько сажений всегда найдется. 2 часа спустя Олег сообщил, что эвакуация форта произведена, и не только магистров-некромантов оттуда извлекли, но и всех собак забрали. Оказалось, Левашов, открыв портал на Волгаллу, пропустил туда Наталью с Анной. Первая очень захотела вспомнить молодость, а вторая там никогда не была, хотя и слышала очень многое. Так вот, девушки не смогли бросить на произвол судьбы верных друзей человека. Уж сколько, по их мнению, бедные натерпелись, и неизвестно, вернутся ли к ним снова бесчувственные хозяева. А в Новой Зеландии, в 3-м Форт-Россе, они не пропадут ни в каком варианте. Всегда найдется кому накормить, поиграть, потренировать, сообразно природой и определенным привычкам. Андрей против этого не возразил. Правильно вообще-то, только вдруг очень печально стало. Брошен первый форт, совсем брошен. Окончательно опустевший терем, двор, замерзающий во льдах Ермак Тимофеевич. Оно, конечно, всяко может повернуться, и учебный центр Даяны станет их новым форпостом, но сейчас... Потом Андрей подошел к хозяйке и спросил у нее координаты места, где погибли и были похоронены Лихарев с девушками. Она посмотрела на него удивленно непонимающе. «Тебе зачем?» «Да знаешь, мадам, захотелось мне букетик на могилку положить». «Такая вот дурацкая натура. Девочкам букетик, у вас им точно их никто не дарил, а Валентину по-солдатски, стопарик с черной корочкой. Всю жизнь форму носил и в бою погиб». Андрей говорил, что думал, не имея в виду достать до души главную агрианку, а тут вдруг увидел, что ее большие персидские глаза явно повлажнели. Что-то у нее тоже шевельнулось, опять же, в процессе обрусения. Эмигранты разного типа, вида и идеологических убеждений, укореняясь в очень благополучных странах, первым делом теряют эмоциональную составляющую своей личности. А в России почему-то обретают, даже сверх того, что им было на родине предназначено. «Спасибо. Тебе сопровождение нужно?» «Нам? Зачем? Флигеры, все. Часика через 2 вернемся». «Ну да, нам». Они собрались слетать туда с Шульгиным. Ирина ни взглядом, ни словом не выразила протеста, узнав, куда и зачем собрались неразлучные друзья. «За меня тоже помяните», — только и сказала. Могила была устроена плохо, очень наскоро. Так накидали, будто малыми саперными лопатками невзрачный холмик, и больше ничего, ни креста, ни другого памятного знака. «Басурманы, ети их в качель!» — только и сказал Сашка, присаживаясь на теплый камень у изголовья, если правильно хоронили. Зато место было очень хорошее. Справа долина, на плоскости которой высилась гигантская косо поставленная на землю шестеренка агрианской базы, по которой им довелось полазить. Сначала снаружи, потом и внутри. Слева — волнами поднимающиеся одна за другой заснеженные гряды гор. Зима тут продолжалась не то, что в долине. Солнце хотя и светило, но мороз был 10 градусов и с ветерком. Но это не волновало, одежда соответствовала, только голые пальцы слегка мерзли. «Слушай, Саш», — сказал вдруг Новиков, завершая обряд поминовения. Оставалось только троекратно выстрелить в воздух. А что, например, стоит сказать Олегу и сдвинуть это дело на 2 часа до того, как? Нас здесь в то время еще не было,

Садимся в лифт и едем на самый верх. Оттуда посмотрим, что на белом свете творится. Дальше по обстановке. И связь с крыши появится. Черт, не запомнили мы, как Олег с Лихаревым через здешний компьютер общался. А впрямую по радио говорить хрен его знает. Вдруг они научились эфир контролировать. Ну не каждый же диапазон, а он у нас довольно узконаправленный. Хорошо, поехали, там видно будет.